Глава 11. Жизни принцев мы плели на уроках труда. Цветные шнурки. 6 боевых и 1 неразменный. Почти как мойры, заметила Марсём. Во времена древних греков мойры были богинями судьбы. Они сидели высоко на горе, суровые и беспристрастные, и пряли нити человеческих жизней. «Знаете, как выглядит пряденная жизнь?» — спросила Марсём. В юности они с друзьями ходили в поход в Карелию, пришли в деревню и попросились на ночлег в один дом. Там жила бабушка. Парни из туристской группы накололи ей много дров на всю зиму. За это бабушка истопила для них баню. А потом отвела Марсём в маленькую летнюю кухню. Там была дровяная плита. Бабушка взяла разжёжку и затопила печку. Пока печка чадила, а вода закипала, Марсём расспрашивала бабушку про жизнь. Бабушка сказала, что придет помаленьку. Раньше пряла много, а теперь помаленьку. Марсём попросила показать, как это — прясть. Бабушка вынесла деревянную прялку, совсем простую, ручную, вырезанную из цельного корня елки. Нацепила на гребень клок собачьей шерсти, послюнявила пальцы и стала вытягивать из шерсти маленькие пучочки, скручивая их в нитку. Бабушка была очень старая, и Марсём подумала, она похожа на мойру. А нитка состоит из крошечных узелков, узелки, как события жизни, из которых складывается судьба. Мы плели почти как мойры, только не беспристрастно. Мы должны были наделить узелки волшебной силой, плести в нити свои надежды и заветные чаяния. «Это совсем маленькое колдовство», — говорила Марсём. «Так поступали женщины во все времена, когда собирали мужчин в дальние странствия, и мы должны суметь». Мне нравилось плести с умыслом. Косички получались красивыми, тугими и ровными. Марсём, проходя по рядам, даже остановилась, чтобы полюбоваться на них. Но, может быть, в них пробралось какое-то неправильное чаяние, то, что сыграло с их обладателем злую шутку, как с верным и благородным рыцарем Тристаном, выпившим чужой любовный напиток, как с верным и благородным рыцарем Ланцелотом, охранявшим молодую жену короля. Если бы пришел некто и спросил, кому желаю я победы в бою с Дрэгоном, кому желаю совершить подвиг подвигов, я, конечно же, сказала бы, всем нашим принцам желаю я совершить подвиг, и для этого плету цветные шнурки жизни и вкладываю в них свои чаяния и надежды. «Нет», — возразил бы некто, — «ты должна назвать только одно имя». Что бы я ответила?